Когда Энгельс обрушился на Дюринга, ко взглядам последнего склонялись довольно многие представители германской социал-демократии, и обвинения в резкости, нетерпимости, нетоварищеской полемике и прочем сыпались на Энгельса даже публично на съезде партии. Мост с товарищами внес на съезде 1877 года предложение об устранении статей Энгельса из «Вперед», как не представляющих интереса для громадного большинства читателей. А Вальтейх заявил, что повещение этих статей принесло большой вред партии, что Дюринг тоже оказал услуги социал-демократии. «Мы должны пользоваться всеми в интересах партии, а если профессора спорят, то вперед вовсе не место для ведения таких споров». «Вперед», 1877 год, номер 65, от 6 июня. Как видите, это тоже пример защиты свободы критики. И над этим примером не мешало бы подумать нашим легальным критикам и нелегальным оппортунистам, которые так любят ссылаться на пример немцев. Примечание. 27-29 мая нового стиля 1877 года в городе Готе состоялся очередной съезд Социалистической рабочей партии Германии. На съезде при обсуждении вопроса о партийной прессе были отклонены попытки некоторых делегатов, Мост, Вальтейх, осудить центральный орган партии, газету «Вперед», за печатание статей Энгельса против Дюринга, вышедших в 1878 году отдельной книгой «Антидюринг. Переворот в науке», произведенный господином Евгением Дюрингом, и самого Энгельса за резкость полемики. Вместе с тем, по практическим соображениям, съезд решил продолжать дискуссии по теоретическим вопросам не в газете, а в научном приложении к ней. «Вперед» — ежедневная газета, центральный орган германской социал-демократии, начала выходить в Лейпциге в 1876 году под редакцией Либкнехта и других. После перерыва, вызванного введением в 1878 году исключительного закона против социалистов, издание «Вперед» было возобновлено в Берлине в 1891 году. На страницах газеты «Энгельс» вел борьбу против всяческих проявлений оппортунизма. Со второй половины 90-х годов после смерти Энгельса редакция «Вперед» оказалась в руках правого крыла партии и систематически печатала статьи оппортунистов. «Вперед» тенденциозно освещал борьбу против оппортунизма и ревизионизма в РСДРП, поддерживал экономистов, а затем, после раскола партии, меньшевиков. В годы реакции «Вперед» печатал клеветнические статьи Троцкого, не давая Ленину, большевикам выступать с опровержениями и объективной оценкой положения дел в партии. В период Первой мировой войны «Вперед» стоял на позициях социал-шовинизма. После Великой Октябрьской социалистической революции вел антисоветскую пропаганду. Выходил в Берлине до 1933 года. Катедр «Социалисты»

германской социал-демократии, идейно возглавлявшегося Бернштейном, ревизовать основные положения марксизма и добиться изменения тактики социал-демократической партии, превращения ее в партию демократических реформ. С официальным докладом по этому вопросу выступил Бебель. Его речи против оппортунистов на партийных съездах в Ганновере и Дрездене, писал Ленин, надолго останутся образцом отстаивания марксистских взглядов и борьбы за истинно социалистический характер рабочей партии. Полное собрание сочинений, том 23, страница 369. Защиту Бернштейна и бернштейнианства взял на себя известный оппортунист Давид. Подавляющим большинством съезд одобрил предложенную Бебелем резолюцию, в которой говорилось: «Развитие буржуазного общества до настоящего времени не дает партии никакого повода отказаться от своих основных воззрений на него или изменить их. Партия по-прежнему стоит на почве классовой борьбы, согласно которой освобождение рабочего класса может быть только его собственным делом. Поэтому она считает исторической задачей рабочего класса завоевание политической власти, чтобы с ее помощью обеспечить, возможно, большее всеобщее благоденствие путем обобществления орудий производства и введения социалистического способа производства и обмена. Не отвергая временных блоков с буржуазными партиями в целях достижения определенных практических результатов, партия сохраняет всегда во всей своей деятельности полную самостоятельность и независимость и смотрит на всякий добытый ею успех лишь как на шаг, приближающий ее к ее конечной цели. И в заключение, партия не имеет никакой причины изменить свои главные требования и основные воззрения, или свою тактику, или свое название. Партия решительно отвергает всякую попытку затемнить или изменить ее отношение к существующему государственному и общественному строю и к буржуазным партиям. Таким образом, Ганноверский съезд 1899 года осудил ревизию теоретических и тактических основ социал-демократии. Однако отсутствие в резолюции съезда резкой критики ревизионизма и его конкретных носителей вызвало недовольство левых социал-демократов, Роза Люксембург и другие. Сторонники Бернштейна голосовали за эту резолюцию. Владимир Ильич Ленин имеет в виду резолюцию Любекского съезда Германской социал-демократической партии 22-28 сентября нового стиля 1901 года, направленную против Бернштейна, который не только не прекратил после Ганноверского съезда 1899 года своих нападок на программу и тактику социал-демократии, но, напротив, усилил их и даже перенес в непартийную среду. В ходе прений и в резолюции, предложенной Бебелем и принятой подавляющим большинством съезда, Бернштейну было сделано прямое предупреждение. Съезд признает, безусловно, необходимость самокритики для дальнейшего духовного развития нашей партии. Но крайне односторонний характер той критики, которой занимался товарищ Бернштейн в последние годы,